Глава 19. Хрупкая переправа. Так страшно, что даже эпиграфа не нашлось. Ёжики держали друг друга за лапы и крепкой цепью шли по мосту. «Самое хрупкое место!» — крикнул Пал Палыч на середине моста. «Нам нужно расцепиться и как можно быстрее перебежать на основной остров!» Ежинка выглянула из-за Пал Палыча и ахнула. Покрытый трещинами мост держался до первого прикосновения. «Я считаю до трех и бежим!» — предупредил Пал Палыч. «Один, два, три!» Друзья рванули с места, стараясь сделать шаги как можно шире. Пал Палыч бежал впереди всех. Под его весом лед чуть проседал, еще больше покрываясь трещинами. Следом наступала ежинка, и трещины росли и лопались. А после снеша лед распадался на тысячи осколков и осыпался в воду. «Скорее!» — торопил снеж. И чуть коснувшись льда, отталкивался. Следом слышался хрустальный звон, и еще часть моста падала в воду. Снеж бежал, чудом успевая наступать на мост до того, как тот рассыпался. «Держись!» — подбадривала ежинка. До острова оставалось совсем немного, когда Снеж оступился. «Только не это!» — закричал он, и его голос стал удаляться от друзей. «Снеж!» — позвала ежинка и остановилась. Пал Палыч добежал до острова и обернулся. Как в замедленной съемке мост рассыпался и падал вниз. Снеша и ежинки нигде не было. Впервые Пал Палыч так испугался за друзей, что оцепенел, не в состоянии вымолвить ни слова. В отчаянии он упал на колени и зажмурил глаза. Ему казалось, что время остановилось. Мысли скрутились в клубок, а в ушах так шумело, что он ничего не слышал. «Пал Палыч, ты уснул, что ли?» Ежинка тронул его за плечо, и он открыл глаза. Перед ним стояли Снеж и ежинка, с тревогой его осматривая. «Но как это возможно?» — обрадовался Пал Палыч. «Вы же упали вместе с мостом!» «А еще изобретатель называется!» — хихикнула ежинка. Снеж помог Пал Палычу подняться. «Ближе к острову мост был низко над землей. Мы даже не намокли!» «И это самая лучшая новость!» — Пал Палыч крепко обнял друзей. «Как я рад вас видеть!» Из-за снежного сугроба выскочили малыш и здоровяк. «И мы вас рады видеть!» Они запрыгнули к Снешу и ежинке на лапы. «Но вынуждены признаться, что нам совершенно некогда спасать Касаточа. Мы должны помочь сородичам построить новое поселение!» С деловым видом заявил малыш. «Точнее, город!» — поправил брата здоровяк. «Если уж совсем точно, страну!» — не унимался малыш. «Поэтому без обид, но мы останемся здесь на ближайшие несколько месяцев». «Договорились!» — Снеж спустил здоровяка. «Берегите себя!» — попросила ежинка и погладила братцев по голове. «Скорее, на ледокол!» — спохватился Пал Палыч. «Нам нужно спасти Касаточа!» Ёжики побежали к шлюпке и, насев на весла, быстро добрались до ледокола. Растапливая печь, Пал Палыч с горечью подумал, что дров осталось совсем мало, но еще меньше оставалось времени на путь до острова высшего полярного образования.